Буддизм в нем не экзотическая система авторских взглядов, а неизбежный вывод из наблюдения над современностью. Однако изысканная прелесть этого романа не в месседже, а в медиуме. Заслуга автора в том, что путь от одной пустоты к другой он проложил по изъезженному пространству. Роман заиграл от того, что содержание — буддийскую сутру. Пелевин опрокинул форму чапаевского мифа. Взяв фольклорные фигуры чапаевского цикла, Василия Ивановича, Петьку, пулеметчицу Анку и Котовского, Пелевин превратил их в персонажей притчи. Чапаев в его романе стал аббатом, хранителем дхармы, мастером дзена, учителем, который в свойственной восточным мудрецам предельно эксцентрической манере ведет к просветлению своего любимого ученика, петербургского поэта Петра со странной фамилией Пустота. Нам он больше известен в качестве чапаевского адъютанта Петьки. Исходным материалом для такой метаморфозы Пелевину послужили бесчисленные чапаевские анекдоты, в которых он увидел дзеновские куаны, буддийские вопросы без ответа, вроде знаменитого «Как услышать хлопок одной ладони?». Куаны призваны остановить безвольное брожение мысли по наезженной колее логичных, а значит, поверхностных решений. К правильному решению куана нельзя прийти. Только прорваться, совершив ментальный кульбит. В этом и помогает ученику учитель, часто прибегая к самым диким выходкам. В романе Пелевина каждый куан с сопутствующим объяснением служит Петьке очередной ступенью на пути к просветлению. Вот как это звучит в тексте. «Петька!» — позвал из-за двери голос Чапаева. «Ты где?» «Нигде!» — пробормотал я в ответ. «Во!» — неожиданно заорал Чапаев. «Молодец! Завтра благодарность объявлю перед строем. Все, что мы видим, находится в нашем сознании, Петька. Поэтому сказать, что наше сознание находится где-то, нельзя. Мы находимся нигде просто потому, что нет такого места, про которое можно было бы сказать, что мы в нем находимся. Вот поэтому мы нигде». Безусловный комизм этого чапаевского апокрифа ни в коем случае не отменяет серьезности темы. Она только выигрывает от того, что автор ведет разговор о высших истинах в разных стилевых регистрах. Вот, например, теологический диспут о природе отечественной религии на блатной фене. «Может, не потому Бог у нас вроде пахана с мигалками, что мы на зоне живем, а наоборот, потому на зоне живем, что Бога себе выбрали вроде кума с сиреной». Каждая из 10 глав романа написана на языке, отражающем тот или иной уровень реальности, в рамках которой автор проводит испытание своей правды. Стилистический метампсихоз, перевоплощение идеи в разные языковые формы, не меняет ее невыразимой словами сути. При этом Пелевин обращает всю книгу в куан. Как написать роман о том, о чем написать вообще нельзя? Судить, удалось ли ему разрешить этот парадокс, Пелевин предоставляет читателю. Себе же, автору, он отводит более скромную роль разрушителя иллюзий. «Боже мой, да разве это не то единственное, на что я всегда только и был способен? Выстрелить в зеркальный шар этого фальшивого мира из авторучки». Сорокин. Страшный сон.